Здравствуйте. Они есть у всех. Их много. С ними бывает множество проблем. Пойдемте о них поговорим. О ком? Ну, конечно же, о детских зубах. Здравствуйте. Итак, сегодня поговорим про зубы. Трудно найти ребенка, у которого нет проблем с зубами. Вы, кстати, помните, как вы решали проблемы с детскими зубами? Только не говорите, что их у вас не было. Нет, зубы есть у всех. А проблемы? И проблемы. Почти у всех. И у меня тоже были. И у меня масса вопросов к вам. У вас масса. То есть, я так понимаю, что вы у нас источник вопросов, да? Да. Тогда давайте обратимся к источнику экспертного мнения. Наши эксперты. Когда он шатался, я там 4 раза откусил яблоко, и он выпал. А потом мне мышка принесла денежки за него. Чтобы были здоровые зубы, надо хорошо есть. Надо их чистить и кушать творог, чтобы кальций были крепкие. Полоскать. Зелененькая, чтобы полоскать зубки. Набирает в ротик водички чистенькие, хорошенькие. Да, вот так. Во всяком случае, если ты покушал что-нибудь такое, не конфеты и не шоколадки, не то, что вкусное такое, а другое. Ну, всякие яичницы там, ну и такое, супы там, и конфеты, то можно и почистить зубы. Конфеты черные, они могут загизнить зубы. У меня и так уже пика. Я ходил к стоматологу, он все сделал. Тогда он говорил, 4 дня не есть до 4 часа. Вырвали зуб моей Соне, и потом еще вырастут, ну, новые, можно сказать, чистые, не чистые, какая разница. Еще они попорченные чуть-чуть, а зубная паста уже не может, то вырывают, оставят новые, просто белые, как, ну, типа блестят. Типа блестят. Ну, в общем-то, смотрите, как много советов дали наши эксперты. И полоскать, и чистить. Кстати, всем, наверное, будет интересно узнать, что мысль о том, что надо бы, конечно, зубы почистить, она возникала в умах людей столько, сколько эти самые люди существуют. Создается впечатление, что ведь и наши доисторические предки там в зубах всякими палочками ковырялись, и что они только со своими зубами не делали. Но попытался оптимизировать этот процесс один из китайских императоров, который в 1498 году придумал первую зубную щетку. Она представляла собой щетину свиньи, которая была прикручена к косточке. И вы, наверное, удивитесь, но практически 500 лет люди не могли придумать ничего лучше, чем свиная щетина для чистки зубов. И только в 1938 году придумали нейлон и с его помощью начали делать похожие на современные зубные щетки. Тем не менее, как пользоваться этими щетками? Вообще, что делать с детскими зубами? На эту тему возникает множество вопросов. Да, к вам приходила Маричка Падалка с детьми. Давай. И про зубы мы тоже говорим. Когда однажды дом тележурналистов Марички Падалка и Егора Соболева буквально завалили новогодними игрушками, предложив семье их тестировать, 9-месячный Миша, игнорируя остальные, упорно выбирал одну и ту же игрушку, которая умела говорить, играть, улыбаться, брать на руки и кормить молоком свою маму. Полюбил. появление на свет Маши, а потом и Катруси, еще больше укрепило Маричку в мысли: игрушки для деток не главное. Главное — бодрая и улыбчивая мама. А когда мама улыбается? Когда малыши здоровы. И в этом Маричке очень помогают советы доктора Комаровского. В этот раз разговор зашел о детских зубах. Поскольку Миша был первый ребенок, и я не совсем была опытная, у него как раз я первые какие-то проблемы с зубами заметила, когда он начал активно ходить и бегать. И первые осколочки, которые надломились, я все время говорила: Егор, ты не видел, где он впал, где он упал, где это, куда это ушло? Угу. Бабушка спрашивала: когда он успевает падать, что я не вижу, что зубы куда-то пропадают. Я вообще никак не понимала, что это начинался так рано кариес. Угу. Вот. И потом мы уже довольно поздно увидели, что верхних четырех зубов по половинке не было. Мы обратились к врачам и услышали очень разные мнения. Одни говорили: вообще ничего не нужно трогать. Другие говорили: нужно ни в коем случае не серебрить, это старомодно, нужно фторировать. Мы это делали, зубы разрушались дальше. В конце концов, когда остались только намеки на эти зубы, мы их посеребрили, и пока что они держат место, чтобы выросли нормальные следующие зубы. Ну, кстати, начать я все-таки бы хотел с того, что действительно можно очень много говорить о причинах, да, но, тем не менее, на первом месте вот всегда будут вопросы генетики. Вот кому-то вот повезло при одних и тех же условиях, понимаете, вот у одного будут плохие зубы, и тут рядом второй ребенок будет с нормальными, особенно если эти дети в разных семьях. Ну, как объяснить, что у одних и тех же родителей у одного ребенка плохие зубы, а у второго ребенка хорошие зубы? Вот очень зубы часто могут, например, это может зависеть от того, вот как вариант, в какое время года идет прорезывание зубов. Я объясню, например. Угу. Вот элементарно. Есть микроб, который вызывает кариес. То есть, как это ни удивительно, кариес – это фактически инфекционная болезнь. То есть, этот микроб живет во рту, его размножение стимулируется углеводами, то есть сахаром, а не дает ему размножаться слюна. Если слюна пересохла, микроб размножается и начинает повреждать эмаль зубов. Вот вроде как все понятно, да? Один ребенок, к примеру, вот на этапе прорезывания зубов, вот с 6 месяцев, это начинается весной, и он с апреля по октябрь дышит воздухом влажным. У другого прорезывание зубов начинается в октябре. И впереди полгода зимы, полгода отопительного сезона. Mm-hmm. И на этапе прорезывания зубов во рту пересыхает. Мы можем на это влиять? Конечно, можем. Используя там увлажнители воздуха и так далее. Ну вот как, ну просто это как бы ответ на вопрос, почему при равных условиях возможны разные результаты. Еще одно, что принципиально может влиять, это вот, например, режим питания. Чем вы поили ребенка? Если ребенка поят водой, никак это не влияет. А если его поят сладким чем-нибудь, и это сладкое остается во рту, все, приплыли. Но я скорее это связываю с постоянными вот этими непрекращающимися ночными кормлениями, когда зубы, наверное, находились в молоке. Конечно, конечно. А молоко? Это лактоза. Лактоза, высокая концентрация, молоко. Да, и, конечно, вот с этой позиции, вот знаете, сейчас очень же популярная дискуссия, и вы, как мама, которая воспитывает ребенка вот в это время, рожаете детей сейчас, вы прошли через дискуссию о режиме кормления, да? Да. И есть методика там свободного вскармливания, кормления по часам, есть кормление по требованию, да? Когда каждый пик, и мы прикладываем ребенка к груди. И, конечно, методика, когда ребенок постоянно питается, однозначно ухудшает состояние эмали зубов. Потому что, что бы там ни говорили, кстати, на очень многих сайтах, посвященных там грудному вскармливанию, постоянно рассказывается о том, что главная там польза материнского молока состоит в том, что оно покрывает зуб и не дает ему разрушаться, потому что, ну вот есть такое понятие минерализация зубов, то есть когда ткань зуба пропитывается минералами, да, и укрепляется. Так вот, есть такая сказка сторонников кормления по требованию, касающиеся того, что зубы получают минералы из молока. Вот это сказки, потому что ничего снаружи к зубам хорошего не прилипает. Рост осуществляется изнутри, через кровоснабжение зуба, там он растет. И, конечно, когда у ребенка постоянно во рту грудь и постоянно молоко, то это одни из самых эффективных способов сформировать кариес. А все-таки, когда уже кариес начался, что с ним делать? Как правильно его лечить? И стоит ли вообще его трогать или не стоит его трогать? Ну, конечно, если зуб разрушается, то надо это укреплять однозначно. Это прямой вопрос к стоматологам. Вы понимаете, Маричка, сейчас у нас вопрос в чем? Нам очень сложно сказать всей стране: ребята, проблемы с зубами, идите к стоматологам. Потому что мы все прекрасно понимаем, что за каждым словом стоматолога стоит... Вот мы никогда не можем быть уверены в том, что когда стоматолог говорит, это надо делать, то это действительно надо делать. Вы это понимаете, раз. Второе. Культуры анестезиологической, то есть обезболивания, у детей в стране нет. Ну, просто мне даже рассказывали мои близкие друзья, как они ходили там в московскую клинику, где встречают два клоуна ребенка, который идет туда, где там его отвлекают, где там ему, там, пока он смотрит, ему такой экран, там нереальные мультики показывают. Там специально его вообще начинают что-то делать не раньше третьего визита. А первые два визита ему ковыряются во рту там какими-то палочками, рассказывают ему, что это не больно, он там награждает, и он приходит, вот заходит ребенок в клинику, а ему говорят, вот показывают, на какой машине ты поедешь к врачу. И там стоят вот 10 машин, вот игрушечных, да, и он выбирает, и вот на этой машине он поедет к врачу. Но много вообще матерей может позволить себе повезти ребенка в такую клинику? И где вообще эта клиника есть? Понимаете, вот вопрос. Поэтому мне бы сейчас хотелось сосредоточиться на том, что может сделать мама. Главное, что должна понимать мама. Что сахара, которые остаются во рту на длительное время, это первый путь к кариесу. Понятно? Поэтому, если у ребенка возникает кариес, то первое, что надо сделать немедленно, вот как только что-то сладкое попало, кончилась еда, сладкое изо рта должно исчезнуть. То есть водичка, чистка зубов, вот это все вам надо. И второе правило, не должна пересыхать слюна. Мы много об этом говорим, о том, что в квартирах украинских нашей страны, пока идет отопительный сезон, сухо и тепло. И миллионы детей по ночам просыпаются, чтобы попить. Это одна из самых типичных родительских жалоб для нашей страны. Вы понимаете? И в такой ситуации можно заставить ребенка или приучить его пить воду, а можно приучить пить компот. И у нас куча детей, которые по ночам выпивают там за ночь в среднем там 2 литра компота. Вот я таких детей знаю тысячи. У меня писем на эту тему тысячи. Как нам быть? Родители даже не додумываются этого. Они, вот вопрос главный. Как заставить ребенка пить воду? Он хочет пить только компот и выпивает 2 литра за ночь. Понимаете? А проще всего проветрить и увлажнить. Тогда он вообще пить не будет. Если бы мы жили в пещере, где сыро, понимаете? Мы бы не знали, что такое кариес. Если бы мы не имели возможность кормить ребенка сладким компотом, да, то у нас бы тоже не было кариеса. И сплошь и рядом, когда видят вот дети диких народов, да, а что же у них у всех такие зубы? Да потому что они жуют много, понимаете? Они сосут, а жуют при первой возможности, это раз. Что никто не заставляет их есть 24 часа в сутки, никто их не кормит по ночам, понимаете? Потому что у мамы есть чем заниматься по ночам, мне надо следующего делать. А какие ошибки больше всего допускают в уходе за зубами? Есть какие-то специфические пасты, которые стоят или нет? Ну, по большому счету, остатки пищи – это прямой путь к кариесу. Поэтому, конечно, остатков пищи быть не должно. Поэтому главная ошибка состоит в том, что как только зубы появляются, их, по большому счету, надо начинать чистить. Сначала там ватными палочками, просто щеточками. Но этим надо заниматься, к этому надо ребенка приучать. И делать это надо в среднем 2 раза в день. Это должно быть так же нормально, как вытереть попу после горшка. Согласна. Ну, собственно говоря, мы сейчас вот при этой встрече сформулировали 2 главных правила, которые должна знать любая мама. Первое правило говорит о том, что, к огромному сожалению, большинство из нас на сегодняшний день не имеет прямого доступа к цивилизованной, современной детской стоматологической помощи. Это первое. Но второе, не менее важное. Любой из нас имеет реальные способы предотвращения кариеса у собственного ребенка. Для этого всего-навсего надо понимать, откуда этот зверь берется. Да? И давайте попытаемся нарисовать этого зверя и откуда он берется. Итак, ну, маленькие глазки, маленький носик и большой ротик. Да? И вот тут у нас растут зубы. Дети, правда страшно, да? Да, и мне страшно. И вот в этом детском то ли рту, то ли рте живут микробы. Вот живут здесь микробы, которые представляют собой особую разновидность стрептококка. И, кстати, очень часто заражение этими микробами происходит буквально в первые часы после рождения, потому что не поцеловать ребеночка в ротик наша ж мама не может, понимаете? Поэтому как только его обцеловали мамы, папы, деды, у него уже полный рот чего? Вот этих самых стрептококков. Теперь дальше. Эти стрептококки едят, условно говоря, едят зубную эмаль. Вот это их любимая еда. Ну, можно говорить более сложно, что они вырабатывают кислоты, которые разрушают эмаль. Но не в этом дело. Если этих микробов много, эмаль повреждается. Понятно? Их количество зависит от того, сколько во рту будет углеводов. То есть размножаются они тогда, когда во рту есть сладкое. Это понятно? То есть есть сладкое, они растут. Есть между зубами остатки пищи, они растут. А кто может убить эти микробы? Убить их может слюна. Если слюны много и она жидкая, понятно, то микробы эти погибают. Если слюны мало и она сухая, то что будет с ними? Они будут расти. Теперь возьмем ребенка, который живет в сухом и теплом воздухе и ест конфеты регулярно, или пьет все время сладкое, или постоянно сосет мамину грудь, а молоко какое? Сладкое. То есть кто делает кариес нашим детям? Мы сами. Понятно? То есть любая конфета, любая сладость, которая прилипла к зубам, какая-нибудь сливочная тянучка, да, будет вызывать кариес. В этом плане не очень желательный, хотя очень хороший продукт, это некоторые сухофрукты. То есть если там кусочек кураги сладкой останется между зубами, это тоже не очень хорошо. Это не к тому, что курага плохо, а к тому, что зубы. Что надо делать? Чистить. Тем не менее, принцип вам понятен? Да. Ну и чтобы я уже потом сюда не возвращался, хорошо? Главный вопрос у нас, мамы всегда пугаются и не могут разобраться, сколько надо зубной пасты. Потому что наша мама считает, что если она зубной пасты не пожалеет, то когда хорошая мама, да? Поэтому правило такое, смотрите. Вообще, как только зуб появился первый, мы его начинаем чистить, понятно? Первая детская щетка, она не маленькая, нет. У нее то место, которым чистят, маленькое, а ручка большая, потому что ручку кто держит? Мама, понятно? Вторая щетка, она будет эта маленькая и эта маленькая, понятно? Уже ребенок будет держать. И третья уже будет нормальная. Так вот, сколько надо пасты, да? Первый, до 2 лет пасты должно быть вот просто тоненький слой сверху, ясно? С 2 до 5 лет одна горошинка из пасты. А после 5 лет уже вот толщиной с горошину слой пасты. Запомнили? Все замечательно. Теперь знаем, как покупать. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня такой вопрос. Имеется 3-летний ребенок, который скрежещет зубами по ночам. Первая мысль, которую нам и родственники, значит, насадили торжественно, и мы с мужем подумали, глисты. Сразу же проверили, все чисто. Но ребенок так сильно скрежещет зубами, что слышен этот скрип. И вопрос, что это может быть, и как предотвратить, не сотрет ли себе он эту эмаль? Понятно. Главное, мы уже много раз об этом говорили, еще раз повторяю всей стране, что скрежетание зубами к глистам не имеет никакого отношения. Это особенность нервной системы. Очень часто это перерастается. В этом нет ничего опасного. Главное, когда вам может в этой ситуации понадобиться стоматолог. То есть реальная угроза того, что зубы действительно стираются, повреждаются. То есть специальные насадки, капы, которые выписывают стоматологи, которые надеваются на зубы перед сном и предохраняют их от повреждения. То есть если все настолько серьезно, то идем куда? К дяде стоматологу или к тете. Здравствуйте. Доктор, подскажите, а существует ли диета, которая может предотвратить кариес? Нет, конечно, никакой диеты конкретной не существует. И разговор, если вы просто услышали о том, что сахар вызывает кариес, это вовсе не говорит о том, что ребенку не надо давать сладкое. Надо все сделать для того, чтобы сладкое не оставалось во рту, чтобы не было длительного контакта сахара и эмали зуба. Как это сделать, мы, в общем-то, с вами уже обсудили. Здравствуйте, Евгений Олегович. Вот у нас с рождения начали портиться зубы. Сладкого не ели, постоянно чистили, ходили к стоматологам, но ничего не помогали. И вот сейчас до сих пор не знаем, не можем решить для себя вопрос, серебрение или фторирование. По поводу серебрения. Вы знаете, серебрение не очень широко применяется в мире. И в целом применяется только при поверхностном кариесе. Я точно знаю, что это не вредно. Понимаете? То есть попробовать однозначно можно, но еще раз фиксирую внимание. Серебрение может быть эффективно только тогда, когда речь идет о поверхностном кариесе. При глубоком это неэффективно. Фторирование и более эффективно, и более сложно. Потому что надо учитывать очень много вещей. И количество фтора, который ребенок получает с пищей. То есть надо учитывать уровень фтора в воде, которую вы пьете. И, может быть, концентрацию фтора в крови. То есть это не так просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому я бы все-таки просил и хотел бы, чтобы мы сегодня, обсуждая тему детских зубов, поняли самое главное. Не могут никогда мамы и папы лечить зубы. Более того, как правило, цивилизованная, эффективная детская стоматологическая помощь – это, к сожалению, очень дорогое и, несмотря на дороговизну, очень редкое удовольствие в нашей стране. Вы понимаете? Поэтому главное для вас всех понимать, что вы должны реализовать то, что можете именно вы. У вас четкие, конкретные инструменты профилактики. Вы можете не давать ничего, понимаете? Ребенок одну ночь проспит, поев молочко с медом у бабушки, и этого будет достаточно для того, чтобы у него развился кариес. Понимаете? То есть не надо много, но надо понимать, чего нельзя. И того, чего нельзя, если вы знаете, то делиться с теми, кто ухаживает за вашим ребенком. А можно еще вопрос? Да, да. Вот сейчас очень много детей с проблемами зубов. Ну, наши бабушки, мамы говорят, что у нас такого не было. Это бич этого времени или почему такое? Вы знаете, в последнее время я вижу совершенно отчетливую связь с активно изменяющейся тактикой кормления детей. Чем большее количество детей кормят круглосуточно по первому писку, тем больше проблем с зубами. Это первое. И второе, к сожалению, у нас действительно улучшается качество теплоизоляции квартир. Я, собственно говоря, вовсе не пропагандирую, чтобы мы все мерзли, но по мере того, как мы улучшаем наше жилище, ставим хорошие окна, обеспечиваем замечательную теплоизоляцию, не думая об этом, при этом о температуре и влажности воздуха, влажность воздуха в квартирах падает, дети дышат сухим и теплым воздухом, что, естественно, приводит к тому, что кариеса становится все больше и больше. Раньше в подвалах, в коммунальных квартирах, в сырости и в голоде кариеса было меньше. Что делать? Здравствуйте, Евгений Олегович. У нас аналогичная ситуация. Мы тоже буквально с прорезыванием зубов сразу же узнали, что такое кариес. И наш стоматолог сказал о том, что у нас плохая минерализация зубов. От чего это зависит? Нам как бы кивнули на антибиотик, который мы полтора года принимали. Ну и сказали о питании. Ну и питание у нас вроде нормальное. И увлажнитель у нас уже тогда был. А вы вспомните, с чего я начал свою беседу с Маричкой Падалкой. Я сказал, что при всех равных условиях на первом месте генетика. Вот вы можете быть замечательными мамами и папами, и не будет углеводов, и будет чисто прохладно влажно, а зубы будут плохие. Ну вот так с генетикой не повезло. Но я, тем не менее, обращаю внимание на следующее. Когда плохая минерализация, зуб разрушается. Просто понимаете, кариес – это конкретная инфекционная болезнь, имеющая свою природу. Проблемы не проявляются только зубами. Понимаете, когда у ребенка все проявления рахита, и кривые ноги, и квадратная голова, и куча-куча всего не такого, как надо, и плюс к этому зубы, я готов обсуждать тему плохой минерализации. Понятно? Но когда ребенок замечательный, а зубы никудышные, то не в минерализации дело, а либо в том, что кто-то у вас там какой-то был с ненормальными зубами, бабушка-дедушка, то есть генетически вы не удались, либо все-таки какой-то из факторов присутствует, либо едим долго, либо не можем убрать остатки сладкого, то есть что-то, какая-то причина все-таки есть. Либо, опять-таки, вам очень не повезло, и в ваше отсутствие вашего ребенка поцеловал кто-то, у кого был очень ядовитый стрептококк во рту. Пушка. Можно еще один вопрос, он может быть не такой принципиальный. Мы не хотим полоскать зубы после того, как их почистили, то есть смывать пасту. Насколько это вредно и стоит ли так уж настаивать? Ну, по большому счету, если речь идет о детских зубных пастах, то они потому и называются детскими, что производители и те, кто их сертифицирует, для детей допускают возможность их проглатывания. То есть это не так опасно. Здравствуйте, доктор. Сыну 14 лет, были проблемы с зубами в возрасте до 6 лет, постоянные зубы, кариес, лечим. Как сохранить все-таки тоже постоянные зубы? Знаете, вот, к сожалению, вот эта ситуация, она абсолютно в компетенции адекватного стоматолога. Вы понимаете? Ну вот, сплошь и рядом, если все время лечите, лечите, лечите, они все время ломаются, да, то надо того, кто не будет на вас экономить стоматологических материалов и сделает раз и навсегда, по-человечески. Понимаете? Значит, надо в такой ситуации не зубы лечить каждый день, а искать адекватного стоматолога. Собирать рекомендации, выяснять, кто хороший, кто плохой, кто правильно соблюдает технологию приготовления современных стоматологических материалов. Если нормальный стоматолог с современными материалами сделал зуб, то на несколько лет вы точно должны о нем забыть. Если вы о нем вспомнили через полгода, значит, вам попался кто-то, кто на вас сэкономил. Евгений Олегович, а если у ребенка много плохих зубов с глубоким кариесом? И вот врачи рекомендуют, целесообразно это или нет, чтобы под наркозом все это делать? Ну, по большому счету, это абсолютно цивилизованная, нормальная тактика во всем мире. Современный общий наркоз, это практически всегда безопасно в умелых руках, качественными препаратами. То есть так лечат зубы во всем цивилизованном мире. Хочется надеяться, что и у нас зубы будут лечить таким же образом. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Такой вопрос. Вот у меня ребенок бежал и упал, выбил зуб. Что делать при этом? Ну, кстати, что делать, зависит от того, какой зуб выпал. По большому счету, если выпал молочный, можете с ним распрощаться и ждать, пока не вырастет настоящий. Ну, тем не менее, сводить детеныша к стоматологу, чтобы он посмотрел, все ли там выпало, ничего ли не осталось, уж точно не помешает. А вот с постоянным зубом, там действия другие. Во-первых, вот даже в полевых условиях надо постараться. Вот как можно быстрее этот зуб найти и вставить на место. Заметьте. То есть, если вот вы нашли этот зуб, сполоснули его проточной, чистой, холодной водой, это идеально, и попытались вставить на место. Если удалось, то вставили, придавили марлечкой, вот прикусили, и бегом, бегом, очень быстро к стоматологу. Есть шансы его сохранить. Это первое. Если вставить не получилось, то зуб этот надо положить либо в холодную воду, либо в холодное молоко. Если ни того, ни другого нет, попросить ребенка наплевать в баночку и в слюну закрыть. И опять-таки с этим зубом бегом куда? К тому же стоматологу. Пусть разбираются, шансы сохранить есть, если быстро сможете прибежать. Я хотел бы подвести итоги. Главная проблема детских и взрослых зубов – кариес. Она фактически в руках взрослых. Если вы знаете способы профилактики, у вас есть нереальные возможности сэкономить огромное количество нужных средств на стоматологической помощи. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Всего вам доброго, не болейте. Дай вам Бог здоровенькие зубки. Всего доброго.